Глава 5. 5 июля, 2 часа 15 минут. Равена не хотел спать. Как заведенный автомат, до краев наполненный горькой желчной злобой, он блуждал по улицам. Ярость буквально захлестывала его, и ему не терпелось излить ее на кого-нибудь. Думая о Мендете, комфортабельно устроившемся в своей охраняемой квартире, он готов был лопнуть от злобы. «Все равно я доберусь до этого подонка», — думал он, — «и раздавлю его, как мокрицу». Тогда с исчезновением Мендеты организация попадет в его Равены руки. И это будет его шанс. Уж тогда-то он добьется уважения и послушания. Конечно, на первых порах возникнут какие-то трудности и шероховатости, но потом все образуется и станет на свои места. Между ним и поставленной целью стояло единственное препятствие – Мендета. С Грентомом обойдется без осложнений. Тот слишком дорожит своим богатством, чтобы пойти на какой бы то ни было риск. И Равена на все 100% был уверен, что стоит ему только войти в клуб, как все тут же признают его главенство. Но для этого опять-таки надо было освободиться от Мендеты. Он свернул налево и сразу же окунулся в темноту. Мускулы его ног ныли и просили отдыха, но мозг продолжал оставаться возбужденным. Он слишком много ходил сегодня, захваченный своими размышлениями, надеждами и расчетами. Из темноты его кто-то окликнул. Звук чужого голоса заставил Равену вздрогнуть. Он весь напрягся, прежде чем повернуть голову. От ограды соседнего дома отделилась девушка и прошла совсем близко от него. Когда она приблизилась, он смог различить только неясное пятно на ее лице и вызывающее движение тела. «Пойдем, дорогой», — сказала она мягким и нежным голосом. Равена сразу же возненавидел ее. Его первым неосознанным желанием было врезать ей кулаком прямо в лицо, но он так устал, что молча продолжил свой путь. Через минуту она догнала его снова. «Пойдем же», — настойчиво повторила она, — «это недалеко, на углу. Проведи ночь со мной, милый, я очень нежна». Равена остановился. Он вдруг подумал, что это, скорее всего, одна из проституток Мендеты, тем более, что промышляла она в его квартале. Им овладело неодолимое желание убить ее. Между тем девушка подошла к нему вплотную и коснулась его руки своей миниатюрной ладошкой. Это прикосновение ему было невыносимо, и он грубо оттолкнул ее. «Что с тобой, милый?» — обеспокоенным голосом спросила девушка, делая невольное движение, чтобы отойти. «Пойдем же», — настойчиво повторила она. «Это недалеко, на углу. Проведи со мной ночь, милый. Я очень нежна». Равена остановился. Он вдруг подумал, что это, скорее всего, одна из проституток Мендеты, тем более, что промышляла она в его квартале. Им овладело неодолимое желание убить ее. Между тем девушка подошла к нему вплотную и коснулась его руки своей миниатюрной ладошкой. Это прикосновение ему было невыносимо, и он грубо оттолкнул ее. «Что с тобой, милый?» — обеспокоенным голосом спросила девушка, делая невольное движение, чтобы отойти. Равена окинул взглядом пустынную улицу. «Нет, не здесь. Лучше пойти к ней». Его тонкие губы скривились в усмешке, когда он подумал, что этот случай доставит Мендете некоторые неприятности. «Согласен», — сказал он. «Куда идти?» К ней тут же вернулось хорошее настроение, и ее облегченный вздох коснулся его лица. «Боже мой», — сказала девушка, — «как я испугалась! Мне вдруг показалось, что ты флик». И они вместе пошли по улице. Видя, что он молчит, она продолжила. «Такие девушки, как я, сами себе должны зарабатывать на жизнь. А жизнь сейчас трудная и дорогая. Ты мне сделаешь подарок?» Равена продолжал хранить молчание. Ее голос, ее духи, походка, все в ней действовало ему на нервы. Она наверняка принадлежала Мендете, и он не станет ей ничего говорить, пока она не окажется в его руках, откуда уже никогда не сможет вырваться живой. И он боялся выдать себя. «Где твой дом?» — спросил он, беря ее под руку и заставляя таким образом идти быстрее. «Здесь!» — ответила она слегка задыхающимся голосом. «Дай мне отыскать ключ!» Он стоял позади нее, пока она рылась в своей дешевой сумочке. При свете фонаря, находящегося как раз над ним, он видел ее рыжие волосы, большой красный рот, короткий нос и жесткие глаза, выдававшие в ней профессионалку. Ростом она едва достигала его плеча, и он мог видеть под обтягивающим ее тело платьем небольшую крепкую грудь. «Шевелись же!» — грубо приказал ей Равена. «Я шевелюсь!» — ответила она. «Тебе так меня хочется, милый!» Идиотизм маленькой шлюхи! Ему так не терпелось добраться до ее горла. Вдруг из-за угла показался полицейский. Равена сразу же его заметил и почувствовал, как спазм перехватил дыхание. Девушка безуспешно возилась с замком. С грубым проклятием он выхватил у нее ключ и быстро открыл дверь. Затем взял ее за плечи и втолкнул в дом. «Почему ты так сделал?» — спросила она с некоторым неудовольствием. «Зажги свет», — приказал ей Равена. Он слышал, как девушка ощупью искала выключатель. Затем яркий свет залил коридор. «Ну хорошо, пошли к тебе», — сказал он. Теперь она колебалась. «Я тебя не знаю. Мне в тебе что-то не нравится». Сдвинув шляпу на затылок, он пристально смотрел на нее. Целую минуту они так смотрели друг на друга. «Ты всегда такая несговорчивая», — насмешливо спросил Равена. «Веди меня в свою комнату». Она начала подниматься по лестнице. Он шел за ней следом и видел, как покачиваются ее бедра. Так они молча шли до третьего этажа. Наконец, девушка остановилась и открыла дверь в квартиру. Войдя в тесную переднюю, похожую на ящик, Равена закрыл за собой дверь, и она ввела его в спальню. Он остановился посреди комнаты, внимательно прислушиваясь. «Проходи, милый», — сказала она, — «не стой там». «Ты здесь одна?» «Конечно, нам никто не помешает». Не дожидаясь ее разрешения, Равена открыл двери двух других комнат и удостоверился лично, что в квартире кроме них двоих никого нет. Не удовлетворившись этим, он двинулся в переднюю, но девушка решительно встала на его пути. Лицо ее было сурово, а в глазах сверкал гнев. «Что тебе надо?» — резко спросила она. «Твое место в спальне, а остальное тебя не касается». Ему снова захотелось ударить ее, но он сдержался. «Ладно, ладно, не сердись», — пробормотал он, возвращаясь в спальню. Она вошла за ним, плотно прикрыв за собой дверь. На ее губы вернулась профессиональная улыбка, но глаза оставались мрачными и полными недоверия. «Ну, иди же сюда, милый», — позвала она его снова. Равена снял шляпу и провел рукой по своим черным, коротко подстриженным волосам. Он сел в кресло, которое затрещало под его тяжестью. Комната имела жалкий и неухоженный вид. Пол покрывал кусок изрядно потертого ковра. По стенам кое-где лохматились старые выцветшие обои. Девица быстро расстегнула молнию на платье и осталась в розовых бюстгальтере и трусиках. Она, словно заправская манекенщица, умело повернулась к нему, демонстрируя свою фигуру. «Так как насчет подарка, милый?» — спросила она. Ее лицо осветила ласковая улыбка. Равена вынул из кармана 20-долларовую банкноту и протянул ей. Это было все его состояние. Девушка на миг даже оторопела от столь неожиданной удачи. Но тут же, совладав с собой, она схватила банкноту и поднесла ее глазам. «Боже мой, ты чертовски мил!» — воскликнула она с восторгом. «Ты получишь за свои деньги сполна, вот увидишь». Она спрятала банкноту и быстро сняла с себя все остальное. «Так иди же ко мне, мой милый». «Не торопись», — ответил он, — «и одень на себя что-нибудь. Поговорим немного». Он видел, что ее озадачил такой поворот дела. «Давай лучше займемся любовью», — растерянно произнесла она. «Поговорим потом. У нас будет еще время». «Нет». Поколебавшись несколько мгновений, она пожала плечами, прошла через комнату и накинула на себя розовый пеньюар, висевший у двери. Равенна, продолжая неподвижно сидеть на своем месте, равнодушно рассматривал ее. «Тебе нужно поторопиться, милый. Я не могу оставить тебя на всю ночь». Равенна покачал головой. «Я не останусь здесь на всю ночь», — ответил он. «Внизу есть кто-нибудь?» «Никого. Там находятся конторы», — сказала она. «Я же тебе говорила об этом. Нас никто не потревожит». Ей внезапно пришла в голову одна мысль. «Скажи, а тебя случайно не разыскивают флики?» Тонкая и насмешливая улыбка искривила его губы. «Еще нет», — ответил он. Наступило молчание. Его вид начал вызывать у нее непонятное и неприятное ощущение. В своей жизни ей доводилось нередко сталкиваться с грубиянами и гангстерами. Но этот был другим. Он начал внушать ей страх, и она почувствовала себя ужасно одинокой. Равенна продолжал равнодушно разглядывать ее, сидя напротив и положив руки на подлокотники кресла. «Я поступила глупо, сказав ему, что я совершенно одна», — подумала девушка. «Ты одна из девиц Мендетты?» — спросил Равенна. Она удивленно раскрыла глаза. «Мендетты? Не знаю такого». «Без шуток?» — Равенна скрестил ноги. «Ты меня удивляешь. В этом квартале все принадлежит ему, в том числе и проститутки». «Постарайся-ка быть вежливым. Если ты и дальше собираешься умничать, то лучше убирайся. Так будет лучше». «Мендетта — известный человек в этом квартале. Он всем управляет и имеет сумасшедшие прибыли. Но теперь его песенка спета. Ты поняла? Скоро здесь все переменится». Она с надеждой посмотрела на дверь. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я устала сегодня. Да и поздно уже, а мне надо еще и поспать. Давай займемся любовью». Равенна отрицательно покачал головой. «Не прикидывайся, что ты не знаешь Мендетту. А если хочешь спать, то ложись и спи». Девушка выдавила из себя жалкую улыбку. «Но это правда, милый. Я никогда не слышала об этом человеке». Она пошла к двери. Сердце ее бешено колотилось, и она старательно отводила от него глаза, чтобы он не смог заметить, как ей страшно. «Я сказал, чтобы ты легла», — повторил он ледяным тоном. Ее рука уже лежала на ручке двери. «Я сейчас вернусь, мне надо в туалет, я только на минутку». Прежде чем она надавила на ручку, Равенна встал с кресла и оттолкнул ее к кровати. Он закрыл дверь на ключ и положил его себе в карман. Его взгляд пугал ее, но тем не менее она попыталась протестовать. «Уходи отсюда!» — слабым голосом сказала она. Резким движением он швырнул ее на постель. «Когда я приказываю что-нибудь сделать, это надо делать быстро». Он сел на кровать рядом с ней. «Открой дверь, подлец!» — крикнула она. «Убирайся вон отсюда! Возьми свои деньги и убирайся!» Девушка вытащила деньги и швырнула их ему. Равенна медленно наклонился и поднял банкноту. Затем снова сел на кровать. Девушка увидела его глаза и поняла, что сейчас она умрет. Его пустой безжалостный взгляд парализовал ее. У нее едва хватило сил вытянуть руки. «Нет! «Не делай этого!» — прошептала она, рыдая. «Не делай! не приближайся ко мне!» Равена медленно наклонился над ней. Девушка лежала, вытянувшись на кровати. Обессилев от страха, она не могла уже больше произнести ни одного звука. Даже когда он схватил ее обеими руками за горло, у нее едва хватило сил слабо пошевелить головой, как бы прося о милосердии. «Тебе не будет плохо, если ты не станешь двигаться», — сказал он ей тихим голосом. И она закрыла глаза, но когда начала звенеть в ушах, до нее наконец дошло, что это ее последнее мгновение. Она попыталась оказать сопротивление, но было уже поздно. Равена уперся коленом ей в грудь и держал ее прикованной к кровати, как муху. Его пальцы намертво сжали ее горло. «Когда Мендетта узнает об этом, — прошептал он, — это ему не понравится. Он поймет, что кто-то хочет его шкуру. Слышишь, маленькая шлюха, ты не можешь достаточно зарабатывать, чтобы жить прилично. Посмотри на свою лачугу, на эту грязь. Когда боссом стану я, мои проститутки будут жить не так, как ты, слышишь?» Ее тело слабо дернулось и вытянулось неподвижно. Когда язык девушки заполнил ее широко открытый рот, а глаза готовы были вылезти из орбит, Равена отпустил ее и отвернулся, чтобы не смотреть на труп.